и назойливо стучало в голове, почему она изъята из этой жизни, этого движения? Почему, чудом втиснувшись в поток, продвигается в нем с черепашьей скоростью, созерцая окружающий якобы сверху вниз, с высоты колхозного шасси, на деле же снизу вверх? Таково и все ее существование. Возвышенно отсталая, тягучая, бесконечно далекая от всего, чем дышат ее сверстники. Она дала зажать себя чужой воле. Павел Алексеевич знал, что ему надо, а она не знала. Удивляться тут нечему. Когда они встретились, он был зрелым человеком, с большим и довольно горьким душевным опытом. Она же девчонкой, только что окончившей институт. Есть люди, рожденные для служения неважно чему — обществу, собственному гению, таланту, любимому делу, заблуждению, наконец. А есть просто для жизни. Она принадлежит ко второй, куда более многочисленной части человечества. У нее нет ни таланта, ни фанатизма, понуждающего сильнее таланта. Она всю жизнь работает, но не может сказать, что очистка питьевых вод и ликвидация последствий поглощает ее без остатка. Ей не дано иметь дитя, что способно заменить женщине весь мир, и не по своей вине, а по упорному нежеланию Павла Алексеевича, так странно не вяжущемуся с его нежностью ко всем малым и слабым. Ее существование замыкается целиком на муже. Будь Павел Алексеевич Рембрандтом, стоило бы сложить свою жизнь к его ногам. Но он не был Рембрандтом и уже не станет им слишком поздно. Он был всего лишь даровитым графиком, и этого вполне достаточно, чтобы оправдать жизнь собственную, а не чужую. Еще немного, и она возвела бы в ранг самопожертвования свое обеспеченное, надежное и необременительное, если исключить добровольную нагрузку службы, существование возле Павла Алексеевича. И все же как там не деликатничай, а выходит, что она пребывает в мире лишь для чужого удобства. Для себя у нее нет ничего. А ведь можно рисовать Воробьев и не заедая чужой век. Зло и горько подумалось ей. Возможно, она никогда не догадалась бы, что живет не своей жизнью, если б не эта поездка. Нет, не надо впадать в крайности и перечеркивать их дружную, чистую, достойную жизнь. Она любила Павла Алексеевича, и если все реже отзывалась его ежеутреннему порыву, то какая страсть выдержит испытание столь долгой совместной жизни, общей постели и постоянного соприкосновения кожи? «Его страсть выдержала», — ответила она себе. «Да нет, какая там страсть? У мужчин все происходит иначе, ну и бог с ними. И все-таки она должна быть благодарна мужу. У нее никогда не бывало того ищущего голодного взгляда, который она подмечала у иных своих подруг, изнемогающих в пережившем себя браке. Все так. Но сейчас ей хотелось мчаться в другой машине. И чтобы вокруг были люди ее возраста, смешливые, шумные, загорелые, пусть без царя в голове, но не безропотные жертвы скромных своих дарований, и чтоб принимались неожиданные решения, совершали сумасбродные поступки и гремела дурацкая музыка, и чтобы она нравилась, и чтоб за ней ухаживали. Смешно сказать, за 17 лет она не поцеловалась ни с одним мужчиной, если не считать луково-водочных поцелуев, уходящих в подпитие друзей мужа. Павел Алексеевич, наверное, тоже не целовался. Зато он достаточно нацеловался в той жизни, что была до нее. И разве это справедливо? Господи, а ведь не так начинали они с ним жизнь. Были и люди вокруг, и поездки, и ночные костры, и пробуждение в рассветном тумане, и ей не хотелось ничего другого. Но другое все-таки настало и поначалу радовало. Не верилось, что можно сказать «моя береза», «моя яблоня», даже «моя крапива». И вовсе не обязательно быть собственницей, скопидомкой, выжигой, чтобы это доставляло удовольствие. Но год шел за годом, Она и не заметила, как ушли радость, веселье, праздник.